Глава 44. Алиса. Утром, то есть ближе к обеду, я проснулась, мучаясь от чувства вины. Или как это называется, когда испытываешь угрызение совести по поводу того, что их нет, но они должны быть. Как будто сердце окончательно убедило разум, что все хорошее, что с тобой происходит, может оказаться абсолютной фальшивкой. Ситуация с Бекки и Симоном только усилила это ощущение. Я повернула голову и посмотрела, как Симон спит рядом со мной. Она по-прежнему моя сестра, моя семья, единственный человек, с которым у меня общие детские воспоминания. Я молилась, чтобы после выставки, когда, я надеюсь, утихнет ее слепая ярость, она будет готова к разговору. А пока я всю свою энергию направляю на то, чтобы закончить мамины работы. Картину, где папа нарисован со мной, я сфотографирую и отправлю ему. Как воспоминания о выставке и о том, что я тоже его дочь. Я осторожно перелезла через Симона и выбралась из постели. Как могла, тихо надела первое, что попалось из одежды, лежавшей на полу. Это был свитер Симона, у которого был совсем не его запах. Ну и ладно, в нем все равно удобно. Я пошла на кухню, включила кофемашину. Пока грелась вода, я в двух словах написала Калле и Лео, что случилось вчера. И что у нас с Симоном все снова хорошо. Насколько хорошо, уточнять пока не стала. «А как там Бекки?» — спросила Калла. Ее сегодня выпишут? Мне вообще-то есть что сказать в ее адрес, но это будет сделать значительно легче, когда она официально перестанет быть пациенткой», — написала Лео. «По скриптум. Ты спокойно могла мне сказать пару слов вчера по телефону, Лиса. Я бы тогда не завалилась, как ни в чем не бывало, опять спать». «Выпишут ли сегодня Бекки?» Закусив губу, я села за стол. Сейчас, когда пузырь, в котором я проснулась, лопнул, мне все таки опять стыдно. Хорошая сестра должна бы об этом знать. Хорошая сестра поехала бы утром в больницу. Однако после ночи с Симоном я не могу и не хочу смотреть в глаза Бекки. Не раньше, чем мы обе будем готовы к разговору. Поэтому ограничусь-ка я сообщением. Однако, открыв ее профиль в WhatsApp, я обнаружила, что он пуст. Я заморгала, не веря своим глазам. Она меня заблокировала. Я пялюсь на экран, сердце колотится, как сумасшедшее, и я быстро пишу девчонкам. «Как узнать, что тебя заблокировали?» «Профиль как бы исчезает. А что?» Мгновенный ответ Лео я ощутила, как пинок в солнечное сплетение, потому что даже когда Бекки неделями или даже месяцами игнорировала меня, сбрасывала звонки, когда мы бывали в ссоре, она никогда меня не блокировала. «Тебя Бекки заблокировала?» — спросила Калла, будто обладала седьмым чувством. Я в оцепенении написала. «Да. Ты же понимаешь, чего она таким образом добивается? Чтобы оказать на тебя еще большее эмоциональное давление. Лео права, Лиса. Не позволяй собой манипулировать». «Точно. И прости, если это сейчас прозвучит жестоко. Но, видимо, ей не так уж плохо. Если первое, о чем она думает, лежа в больнице, это как бы тебя заблокировать?» Я кивнула. «Калла с Лео правы. Я это понимаю, но мне все равно больно. Все равно глаза жжёт от бессилия, отчего их сообщения читаются с трудом». Я сморгнула слезы и набрала. «Да, я знаю. И нет, манипулировать собой не дам. Просто я надеялась, что она успокоится». «Мы с Симоном вчера вечером долго о ней говорили. Мне кое-что стало ясно. Только я не знаю, какие выводы из этого должна сделать. Наверное, пока надо с этим переспать. Уже через неделю выставка, и я хочу попытаться получить от нее удовольствие, насколько это возможно. Если вы приедете, мы поговорим подробно. Хорошо?» Другими словами, мне нужна передышка. Даже если в голове все время крутится мысль, как же мне наладить наши с Бекки отношения? «Мы? Я сейчас и Лео имею в виду. Рядом, если что. Не стрессуй. Поговорим, когда будешь настроена. Если не сразу после выставки, ничего страшного. Мы тогда просто выпьем и отпразднуем успех нашей талантливой подружки. Да, Лео?» Я растроганно улыбнулась. «Мне к этому нечего добавить, кроме того, что я тобой горжусь, потому что не даешь себя в обиду. По скриптум. Надеюсь, вчера ночью вы с Симоном не только разговаривали. Не разочаровывай меня». Я рассмеялась, хотя еще минуту назад готова была опять разреветься. «Нет, не только. Рада, что вы у меня есть». Я положила телефон на стол, решив оставить его здесь до выхода на работу в ING Innovation. А пока я хочу обратно в мой пузырь, обратно к Симону. Кофе подождет.